Это мы как раз и выясняем, — дружелюбно сказал Херстл. Ролф, похоже, счел, что на этом его участие в разговоре кончено. Он небрежно вынул из кармана левую руку, придвинул к себе пачку сигарет, вытащил одну и закурил. От Херстла не ускользнуло, что руки у парня слегка дрожали, но это неудивительно, ведь Ролф только что услышал страшное известие, куда больше удивляло то, как неестественно он держался вначале. Херстл молчал. «Пусть сами начнут». Кори взяла инициативу в свои руки, видимо, для того, чтобы дать Ролфу возможность овладеть тобой. Крис был из тех, кто хотел выйти в люди, понимаете? Он то и дело повторял: «Центы — это зубы и когти, которые необходимы в этих джунглях, чтобы выжить». Притом он не хуже нас с вами знал, что если даже вкалывать с утра до ночи, все равно много денег не заработаешь. Херстл удивился наблюдательности, с какой она обрисовывала характер покойного. «Что вы хотите этим сказать?» «Именно то, что говорю. А он вам не рассказывал, каким путем собирался добыть большие деньги, если знал, что честным путем много не заработаешь?» «Нет, не рассказывал. Но часто говорил, что наверняка есть много способов, иначе не было бы на свете так много богатых шалопаев. Он, значит, был склонен критиковать общественные устои? Вовсе нет. Политика интересовала его, как прошлогодний снег. По-моему, у него были совсем другие намерения, потому что, когда я однажды заметила, что некоторые из этих способов могут оказаться очень опасными, он меня высмеял и сказал, что надо уметь ловко обстряпывать свои дела. Больше я об этом не слышала. Следовательно, вас он в подробности не посвящал. Господи, да конечно же нет. Что ж, может, это и правда». Но Херстла не оставляло ощущение, что по той или иной причине Кори волновала. Вообще-то она была из тех, кто живет весело и беззаботно на свой, быть может, и вульгарный лад. Такая манера держаться служила удобной ширмой, чтобы скрывать то, о чем она предпочитала не говорить. «Где вы с ним познакомились?» Она украдкой покосилась на Ролфа, который безучастно смотрел перед собой, словно все это его не касалось. Херстл подумал, уж не задевала ли молодого Демиоиса дружба Кори с Крисом. Поводов для ревности, верно, было достаточно. «Прошлым летом в Нордвейке. Я ведь уже рассказывала», — ответила Кори. «Мы лежали рядом на пляже, и было так тесно, что яблоку некуда было упасть. В этой давке или начнешь кидаться на соседей, или попросту заговоришь с ними». «Потом я подвезла его в город, я была с машиной. Он когда-нибудь заходил к вам в бар?» «Да, один раз. Но здесь он, по его словам, задыхался. Предпочитал прогулку на свежем воздухе. Да и денег у него не было. Тогда, во всяком случае». «И когда же все изменилось?» Она задумалась. «Полгода назад он был еще беден, как церковная мышь. Но немного позже дело пошло, как говорится, на поправку. Он мне подарил этот браслет». Она протянула руку и показала Херстлу гладкий массивный браслет, похожий из золота. «Известно ли вам, откуда у него взялись деньги?» Она посмотрела на него с неприязнью. «Нет, я уже говорила. Мне-то какое дело? Я и сама устроилась на эту гнусную работу, чтобы хоть немного деньжат подработать. Думаете, приятно торчать каждый вечер у стойки, бог знает, с какой шушерой, и стараться, чтобы они побольше вымотали? Или вы можете предложить мне работу лучше, но не менее денежную, понимаете? Я никого не осуждаю, если он окажется при деньгах. Я Криса никогда не расспрашивала, мне было все равно. Не мое это дело. Ну, а больше он вам ничего не рассказывал? Например... Нет ли у него врагов?» Слова Кори резко противоречили ее поведению. Она боязливо избегала смотреть в сторону Ролфа. «Нет, он не из тех, кто наживает себе врагов. Вообще-то он был хороший парень, разве что заносился малость. Обожал дорогие шикарные вещи, но разве это запрещается? А может, он был просто не слишком умен, предположил Херстел. Пороху он не выдумал, это как пить дать, и все-таки, я уверена, он был по-своему не глуп. Что вы хотите этим сказать? Она нетерпеливо пожала плечами. Ну, что я хочу этим сказать? Вы меня уже в который раз об этом спрашиваете. Я хочу сказать именно то, что говорю. Но почему я так считаю, не могу объяснить. Просто чувствую, и все тут. Он промолчал. Я думаю, он попадал в рискованные ситуации от того, что был слишком самонадеян, добавила она. Весьма возможно, поэтому и получил пулю в лоб. Херстел неожиданно обернулся к Ролфу. А вы что об этом думаете? Деняй пожал плечами. Думаю, она права. Я его тогда так близко не знал. Да и не умею я разбираться в психологии людей, как Кори, добавил он весьма ехидно. Когда вы его видели в последний раз? Господи, почем я знаю? Наверное, не так давно. Кори пришла ему на помощь. 15 августа, в день моего рождения. Ролф посмотрел на нее. Да-да, точно. Это было у вас дома? Нет, мы ужинали в городском отеле. Кроме него был еще кто-нибудь? А как же? Шах, персидский. Вот пристал. Значит, интимная вечеринка на 3 персоны? Она сердито посмотрела на него. Да, вечеринка. Но интим тут ни при чем. Вам что, никогда не приходилось в день своего рождения сидеть с друзьями в ресторане? Ролф с усмешкой переводил взгляд с одного на другого. Разговор этот, видимо, начал его интересовать. Херстел атаковал с другой стороны. Вам было известно, что у Криса есть пистолет? Вопрос этот ничуть ее не смутил. Да. Разве вы не знаете, что ношение огнестрельного оружия в нашей стране запрещено? Она засмеялась. Вопрос в самом деле был дурацкий, но у Херстела были свои причины задать его. Для чего он был ему нужен? Она ответила без запинки. А не для чего? Просто такие вещи ему нравились, насколько я знаю. Возможно, чтобы ими похвастаться. Он любил корчить из себя сильную личность. Так. Когда вы в последний раз видели Криса Бергмана? С этим вопросом Херстел неожиданно обратился к Ролфу.